Алый цветок, его еще называют сердцем планеты, вырастает раз в 1000 лет, и найти его непросто. Никто не знает, что это за удивительное растение и как оно вообще появилось в мире. Но алый цветок прорастает раз в 1000-летие, и если его отыскать, выполняет одно единственное желание. Понимаешь, на самом деле желания много кто может исполнять, и феи, и часовщики, и духи, но желания бывают разные. Одно дело — захотеть свежих булок к завтраку, другое — вернуть жизнь человеку. Вот почему, когда говорят, что алый цветок может исполнить желание, подразумевают действительно любое, то есть самое важное. Ведь это благодаря алому цветку древние часовщики, сотворив временной разрыв, переселились в отдельный мир, на Ифлару. Ибо такое человеку не дано сделать, и никогда дано не будет. Поэтому, когда цветок прорастет, 7 ключников встанут вокруг него и загадают самое важное желание — вновь увеличить временной разрыв, чтобы миры не столкнулись. «А если кто-то из ключников загадает другое желание?» — осторожно спросила Василиса. «Не самое-самое важное». «Логично мыслишь», — сказала на это фея, наградив девочку недобрым взглядом. «Здраво, но есть загвоздка. Все 7 должны поддержать одно общее желание. Так что если кто-нибудь из ключников пожелает стать властелином мира, остальные, конечно, его не поддержат». «Ну что ж, надеюсь, у них все получится», — искренне пожелала Василиса. Фея выглядела изумленной, поэтому спросила с недоумением. «Но разве ты не хотела бы стать одним из ключников?» «Я?» — изумилась Василиса. «Ну да», — кивнула фея. «Главное — пройти часовое посвящение. Ключником может быть любой юный часовщик». «Думаю, вокруг полно более достойных, чем я», — заметила Василиса. «Я пройду это посвящение только чтобы спасти Ника, влипшего из-за меня в серьезную беду». «Надо же, какая эгоистка!» — фея Клементина осуждающе покачала головой. У Василисы глаза полезли на лоб. «Почему это я эгоистка?» «Мир погибает, а ей хоть бы что!» — продолжала фея. «Это не мой мир. И эгоистка!» «Насколько я понимаю, многие хотят стать этими ключниками», — как можно спокойнее произнесла Василиса. «Я тут вообще ни при чем. Эгоистка!» «Тем более», — произнесла Василиса, еле сдерживаясь, «никто не предлагал мне стать ключником». «Ты можешь попросить об этом у Белой Королевы», — невозмутимо сказала фея. «Стать ключником. Такое желание феям вполне под силу». «Нет, желание у меня другое», — отрезала Василиса. «Я попрошу королеву помочь Нику, и точка».